Статуя Дафны по-прежнему стояла на посту. «Шалом, Геверет Китти!» — радостно крикнула ей кучка детей, промчавшихся мимо. Она отперла дверь своего коттеджа. Чемоданы стояли в ряд около двери. На всех уже были ярлыки. Комната, лишенная тех пустяков, которые принадлежали ей, и Карен, которые придавали ей личные нотки, производила тягостное впечатление. «Карен, ты дома, родная?» На кухонном столе лежала записка. «Дорогая Китти, ребятам захотелось устроить мне прощальный костер. Я скоро приду. Целую, Карен». Китти закурила сигарету и принялась ходить по комнате взад и вперед. Она закрыла шторы, чтобы не видеть огней в долине. Вдруг она поймала себя на том, что не выпускает из рук занавески, которую сшили для нее дети. Человек 10 из них уже успели оставить Гандафну и уйти в Пальмах, эту миниатюрную армию евреев. В комнате стояла духота. Она вышла к калитке. В воздухе благоухали розы. Китти прошла по дорожке мимо рядов коттеджей, обсаженных газонами, кустами и деревьями. Она дошла до конца дорожки, затем повернула и пошла назад. В коттедже доктора Либермана горел свет. «Бедный старик», — подумала Карен. «Его сын и дочь оставили университет и служили сейчас в Пальмахе в бригаде Негева». Она подошла к двери и постучала. Его домохозяйка, такая же старая и чудаковатая, как и сам доктор Либерман, повела ее в кабинет. Старый горбун сидел и списывал какой-то древнееврейский текст с черепка. Из радио лились негромкие звуки симфонии Шумана. Доктор Либерман поднял голову и, увидев Китти, положил на стол увеличительное стекло. «Шалом», — сказала Китти. Он улыбнулся. Никогда до этого она не здоровалась с ним на иврите. «Шалом, Китти», — ответил он. «Какое-то чудесное слово, и как оно подходит для прощания добрых друзей». «Шалом» — действительно чудесное слово, но оно еще больше подходит для приветствия. «Китти, моя дорогая». «Да, доктор Либерман. Шалом. Я остаюсь в Гандафне. Именно здесь мое место». Книга четвертая. «Воспрянь во славе». Эпиграф. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, у которых язык, острый меч. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму и сами упали в нее. Воспрянь, слава моя, я встану рано». Псалом 56. Глава 1. Осень 1947 года. Объединенные Нации, Нью-Йорк. Шеститысячелетнее дело еврейского народа было поставлено на обсуждение перед человеческой совестью. Хаим Вейцман от имени мирового сионизма и Барак Бен-Канаан, один из ведущих политических деятелей Ишува, направились во главе делегации из 12 человек в Нью-Йорк. Делегация эта, наученная долголетним горьким опытом, не строила себе никаких иллюзий. В номере доктора Вейцмана, расположенном в центре Манхэттена, был создан информационный штаб. Задача делегатов заключалась в привлечении как можно большего числа голосов. Сам Вейцман взял на себя задачу расшевелить евреев во всем мире и заставить их действовать и оказывать давление на свои правительства. Барак Бен-Канаан бесшумно работал за кулисами. Его обязанностью было следить за ежечасно меняющимся соотношением сил, анализировать ситуацию и обнаруживать слабые места противников, маневрировать своими людьми и перестраивать их на ходу в соответствии с изменившимися обстоятельствами в зале заседаний комитета. После обычной дискуссии о процедуре на повестку дня был поставлен палестинский вопрос. Арабы явились в ООН, уверенные в победе. Они добились принятия в члены ООН двух мусульманских государств – Афганистана и средневекового королевства Йемен. Это увеличило число голосов арабско-мусульманского блока на Генеральной Ассамблее до 11. Все это были страны, которые не принимали активного участия в войне против гитлеровской Германии, а вступили в войну только в последний момент, дабы обеспечить себе место в Организации Объединенных Наций. Палестинское еврейство, внесшее такой важный вклад в победу союзников, не имело права голоса. Арабы пользовались своими 11 голосами как приманкой для малых стран. В обмен на голос, поданный против раздела Палестины, они предлагали свою поддержку при голосовании по множеству других вопросов, стоявших на повестке дня. Арабы ловко воспользовались также холодной войной между гигантами, Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, хитро натравливая их друг на друга. С самого начала было ясно, что резолюция о разделе Палестины пройдет лишь в том случае, если обе эти страны дадут свое согласие. До этого Соединенные Штаты и Советский Союз еще ни разу не были едины во мнениях, и было маловероятно, что они сойдутся во мнениях сейчас. Чтобы резолюция о разделе Палестины прошла, необходимо было большинство в 2/3 голосов. Таким образом, только для того, чтобы уравновесить 11 арабских голосов, евреям нужно было набрать 22 голоса. Затем они должны были перекрывать каждый новый голос в пользу арабов двумя другими. Арифметически арабы нуждались всего лишь в 6 дополнительных голосах, чтобы провалить резолюцию о разделе. Имея в запасе такой козырь, как нефть, это было не так уж трудно.